492. Удесятерите торжественность, умножьте ее, как умножают лампады молитв. Когда идем путем восхождения, вложите руку нам, поспешите к вершине сердца. Скоро займемся знаками огня, теперь утвердим качество сердца и покажем их в жизни. Напрягайте энергию во славу владык, торжественно и мужественно.